«Никак нет-с. Приходили и не застали вас. В третий раз приходят. Что такое?» «Точно так-с. Да у нас швейцар был ушедший. Доложить некому». «Господи, вот порядки. Точно так-с. Если еще раз он придет, скажите, я дома. Дома, поняли?» «Нет, дядюшка, вы лучше сами к нему ступайте. Ах, зачем эти проклятые деньги стоят между нами? Я пошла бы с вами». «Да, неудобно. Ах, неприятное поручение дала мне Вера. Дядюшка, знаете, я видела его дом. Ну?» «Я каждый вечер хожу туда, он в переулке, такой дивный, во дворе. Точно замок, строгий, мрачный, какая решетка». «Ага, и ты заметила?» «Дядюшка, ей-богу, в Москве нет дома красивее. Очень оригинальный. Если это его вкус, можно его поздравить, я тоже любовался». «Но там все окна темны, дядюшка, и во дворе совсем нет жизни. Я дождалась дворника, когда он зажигал фонарь над воротами. Хотела спросить, где хозяин, но он на меня так сурово взглянул. Это мне тоже нравится, душа моя. Это стильно». Вечером дядюшка сидит в кабинете Штейнбаха. В камине пылает огонь, вся мебель из темной дорогой кожи с бронзой. Ковры и шелковые темные портьеры заглушают шаги, смягчают звуки. Мраморные ценные статуи и группы красиво сверкают белизной на мрачном фоне. Дядюшка не может налюбоваться коллекцией восточного оружия на стене и персидскими коврами дивного рисунка на тахте в глубине комнаты. Совсем уголок Востока, недостает опиума и гашиша. «Есть и то, и другое», — улыбается Штейнбах, — «но для любителей». «А вы?» «Увлекался в юности, но отстал, с большим трудом. Хотите попробовать?» «Нет-нет, бог с вами», — дядюшка машет руками. «Какие картины? Миссанье, Мане, Милле, Пюви Шавань, Бастиен Лепаш, Беклин, Штук, немного Шнейдера». «Я его не люблю», — говорит Штейнбах. «Он истеричен. Поразительно хороша только вот эта фигура». И он указывает на Христа. Каким-то страстным широким жестом, обнимающим мир, раскинулись руки его в воздухе. Гордо, с вызовом глядит он в лицо дьяволу. За ним призрачно реют очертания креста. Дьявол на скале, увидав эту фигуру, отступает в ужасе. Победа. «Это, вы знаете, только копия, но очень удачная, не правда ли? Подлинник в музее». «Удивительно, — говорит дядюшка, — но до чего у него некрасив и примитивен дьявол. Этого ему нельзя простить. Вообще грубый талант. Я больше ценю Штука». «Да, Штук язычник. Вы видите улыбку этого кентавра, похищающего нимфу. Это надо пережить самому». «Не скажите, а это...» И дядюшка указывает на другую картину, знаменитую Ластер, женщину со змеем на плече. Так изобразить Еву или просто женщину мог только Семит. «А вы что любите больше всего из вашей коллекции?» «Представьте, не оригиналы. Несмотря на их несомненные достоинства и ценность, я люблю вот эту простую гравюру. Я бы ничего не пожалел, чтобы иметь подлинник». «А, остров мертвых?» «Да, здесь много настроения». Они сидят за круглым небольшим столиком. Он весь из синего агата с инкрустацией из серебра. Перед ними Мадера, бисквиты, фрукты. «Куда ни оглянешься, шедевры», — говорит дядюшка, вздыхая. «Откуда это у вас, этот столик?» «Я купил его на аукционе в Риме после смерти одного кардинала. Вот эту вазу тоже. Она из цельного оникса. Я ее люблю, как все, что дышит древностью. Этим вещам 2000 лет. Но живопись и скульптуру вы, я вижу, предпочитаете современную. О, да, в ней так много тонкостей и сложности. Древние были слишком примитивны. Ну не скажите, о Петроне, о римские нравы». «У нас есть все, что было тогда в смысле разврата, роскоши и индивидуализма. Прибавьте к этому элементы, привнесенные христианством, социализмом, наконец, и вы поймете, насколько современная душа утончилась. Возьмите хотя бы Родена, Бартелеми, вы это видели?» Они подходят к знаменитой мраморной группе «Любовь». «Какая мощь, не правда ли? Здесь что-то стихийное, это Толстой в скульптуре, это гений, пролагающий новые пути». «Надо, однако, долго смотреть, чтоб понравилось», — говорит дядюшка неодобрительно. «Да, но потом...» «Канава кажется таким манерным. Точно Массене после Вагнера. А что? Какой контраст? Как должен был этот Бартелеми любить жену, чтоб создать вещь с таким настроением? Опять-таки душа Семита. Постойте, где я это видел? Если вы были в Париже на кладбище Пер-Лашес, это при входе посвящается мертвым». Уже в конце визита, когда Штейнбах вкрадчиво выспросил у дядюшки все, касающееся Мани, кроме его собственных предположений, дядюшка вдруг делает такое лицо, точно съел лимон.